Женщина вздохнула. «Ага, сейчас бы ты поперся в еще более опасное место. Нет уж, лежи лучше здесь». Сидящий внутри дракона Кремон хотел еще о чем-то поспорить с матерью, но Гишер стал прощаться с товарищем и только после отлета Цашуна, невменяемый попросил. «Наговорился, теперь дай мне свободно с матерью пообщаться. Они ведь давно и твердо договорились, что невменяемый будет честно предупреждать, просить, а потом и делиться подробными последними новостями». Основной владелец тела с досадой щелкнул челюстями и тут же скривился от острой боли в затылке. «Ладно, пользуйся моим бренным телом, но помни, все боли я тебе тоже оставляю». Внимательно и жадно всматривающаяся в мимику дракона Ксаноферити на этот раз уловила момент смены выражения глаз, вся радостно подобралась и наклонилась вперед. Теперь младший сын с ней действительно разговаривал напрямую. «Ну и как отнеслись остальные ваши сподвижники к наградам и грядущим переменам?» Эту ночь все родственники Кремона находились на первых уровнях столицы, в постоянном сопровождении спина, который предупреждал о видимых ему отделенных сознаниях. Семейство Ферити провело встречи со всеми руководителями и командирами подполья. В общем, смена политики королевства Альтурские горы была воспринята людьми с радостью и восторгом. Еще бы, столько лет бесполезных терзаний в попытке найти выход из пожизненного рабства, и тут вдруг взлелеянная свобода сама падает в подставленные руки. И для этого не надо проливать собственную кровь, захватывать древние оружия или убивать других разумных, как предполагалось раньше, во все прежние века. Добровольное признание драконами полной самостоятельности выбора людей пока не совсем укладывалось в головах, но ведь и решительных действий не требовало. Надо просто смотреть по сторонам, слушать и присматриваться к действиям крылатых хозяев государства. Торопиться не следовало ни в коем случае. Гораздо лучше немного подождать, хорошенько все обдумать и решить, в какую страну уходить или оставаться на месте. Ведь почти сразу же большинство высказывалось за продолжение прежнего уклада жизни, соглашаясь, что им вполне хватит проведать и увидеться с далекими родственниками и иметь за спиной гипотетическую возможность податься в большой мир, когда им заблагорассудится. Конечно, были высказаны и вполне обоснованные опасения. А вдруг король и его советники хотят таким образом узнать обо всем подполье и уничтожить его одним ударом? Ведь если они безжалостно поступили со своими предателями, то не станут жалеть и людей. Поэтому все последующие переговоры и шаги сближения с драконами были возложены на семейство Ферити с их ближайшими сподвижниками и Рамсеса Десима с его людьми. Если вдруг слова короля окажутся ловушкой, то пострадает только минимальное количество заговорщиков. Про награды из лап его величества высказывались с еще большим восторгом. Сам факт такого награждения свидетельствовал о действительности предпринимаемых шагов по сближению между всеми разумными. А вот краткие выступления самого лидера Баларов люди воспринимали вообще как потустороннее чудо, и многие прямо заявляли, что услышанное и увиденное с участием спина – не что иное, как отменный магический фокус. Так как времени было слишком мало, то Балар просто демонстрировал свое умение управляться с жестом, и только потом спешил удалиться вслед за руководством подпольщиков, не оглядываясь на группки людей с отвисшими челюстями. Отец Фолк и брат Стас так и остались отдыхать после интенсивных полетов где-то на нижних уровнях, ведь раны их еще не зажили, несмотря на постоянное магическое лечение из рук самых лучших лекарей и эльмитоланов. В этом месте своего рассказа распереживавшаяся женщина обратилась за помощью к младшему сыну. «Кремон, хоть ты им скажи, им ведь лежать надо, чтобы быстрее раны затянулись, а они и часа спокойно на одном месте не полежат. Прежде чем сюда к тебе отправиться, пришлось с них взять торжественное обещание выспаться до обеда, но мне кажется, они меня не послушаются. Не переживай, мамуля». Драконья лапа нежно погладила женскую руку. «Как только ходить смогу, я им сразу же ноги посвязываю». Ксана добродушно улыбнулась, осознав несуразность подобных разговоров, и мотнула головой. «Разве вас удержишь? Так и лезете, куда не надо. Наследственное, наверное», — оскалился лежащий в ванне дракон. «Вот уж точно, твои оба деда считались жуткими забияками и легендарными искателями приключений. Ох, как интересно. Расскажи, откуда к ним такая слава пришла? Поговаривают, что с детства были такими непоседами, а в первый раз они встретились совершенно случайно в солидном возрасте и уже через 10 минут размахивали мечами на дуэли между собой. Оба оказались серьезно ранены, но продолжали ползти друг к другу, пытаться при этом удушить окровавленными пальцами или загрызть не менее окровавленными зубами. До смерти не дошло только потому, что их за ноги растащили в стороны секунданты. Потом они лежали в одной палате, и именно там я познакомилась с Фолгом, который весьма сурово отчитывал своего папашу. Досталось в тот день и моему драгоценному папочке. Ну а затем мы во дворе госпиталя поделились рвущимся из наших душ возмущением за плохое поведение родителей, да так и продолжили свое знакомство. А мои дедушки как себя стали вести? Как ни странно, они прекрасно между собой поладили прямо в госпитальной палате, и впоследствии стали друзьями не разлей вода, и уже все последующие безобразия вытворяли совместно. Причем положительно на них воздействовать не смогли даже твои бабушки. Потом на наш городок Иссек, где мы в то время проживали, пало чумное нашествие, и наши с Фолгом матери умерли. Отцы сильно переживали, и чтобы хоть как-то забыться, бросались во все самые отчаянные авантюры. Несколько раз они удачно охотились в гиблых топях, но однажды, за год до твоего рождения, так и не вернулись из похода. Вот оно как, сколько всего страшного в моей жизни, оказывается, связано с теми местами. И тебе довелось побывать в проклятых гиблых топях, не просто побывать, а пройти своими собственными ногами невероятные расстояния. И Кремон принялся пересказывать матери свои приключения в Ледонии, царстве огов и на ядовитых просторах земель, издавна запретных для всего разумного существования. Дипломатическая миссия. Способности 17-летней маркизы Бориза поражали всех без исключения. Использовать их пока еще редко у кого получалось, но не страдающий комплексами чрезмерной учтивости бабу, еще на ужине у тетушки Анна как бы ни с того, ни с сего обеспокоился судьбой своих коллег. Хотя скорее всего, ему не совсем солидным казалось терпеть возобновившиеся насмешки со стороны Мирты, и он со свойственной ему крестьянской смекалкой решил одним махом решить сразу несколько проблем. Помочь друзьям развеяться от скуки и заодно избавиться от надоевшей ему госпожи командирши, которая постоянно втаптывала в грязь его беспрекословный авторитет в данной местности. Ведь возвращение на работу в мэрию Агвана сделало недавнего телохранителя довольно авторитетным человеком. Именно поэтому он и начал с лести. «Мальвика, поговаривают, что к тебе даже сам Рихард Огромный прислушивается». Девушка пожала плечиками, но ушки явно зарделись от удовольствия. «Не знаю, я его так редко вижу в последнее время. Раз в неделю, не чаще». Многие более сановные, старые и уважаемые фигуры Инарми добивались аудиенции у монарха месяцами, а тут такая себе девчушка снисходительно отзывается о таких невероятно частых встречах. Но бабу интересовало совсем другое. Шиловски тут скоро окончательно от тоски взвоют. Могла бы их с собой забрать, ведь тебе это расплюнуть. Мальвика с укором повернулась к подруге. «Ты ведь знаешь, что я еще и для себя места не выбила, а уже всем разболтала. Зачем так спешишь?» «Подумаешь», — фыркнула Мирта, — «тебе любая задумка удается. Попасть с твоим счастьем в любую дипломатическую миссию, что раз ножкой топнуть. А вот про нас и в самом деле забывать не стоит. Такие воины, как мы с братом, везде ценятся. А кто будет Кремона охранять? С него и волосок не упадет», — напомнила Алехандра. «Эльмитоланов вокруг него больше, чем вокруг королевского дворца. И не забывай, что мы с тобой одна команда, и наша помощь тебе в чужих странах пригодится». «Как же, одна команда», — нашла повод вспомнить старую обиду юная маркиза Бориза, — «из Спегата мне ни одной весточки не прислали». «Ох, ну ты же знаешь, как там все держалось под секретом», — напомнила Мирта. «Да и мы поначалу не ведали о сути срочного королевского приказа. Тогда как сейчас мы тебе и в самом деле помочь можем. Подскажем и посоветуем, если ты расскажешь, что конкретно задумала». Мальвика показательно скривила умильное личико. Было понятно, что она и так собирается прокрутить очередную комбинацию с участием своих друзей, но ей явно хотелось, чтобы они ее упрашивали. «Я бы вам рассказала, но не имею права раскрывать чужие секреты. Так что, но замолвить про вас словечко, при случае, обещаю». До тех пор молчавшая домоправительница своей воспитаннице не совсем поверила. Хоть та и похорошела неимоверно, но лезть в мужские дела и политику барышням не положено. Именно с такими мыслями она ласково обняла юную маркизу за плечи и попросила: «Деточка, ты бы хоть поела, как следует, только болтовней и занимаешься, а вот, между прочим, твой любимый пудинг». Девушка в сомнении нахмурилась: «От него полнеют, а мне надо фигуру блюсти. Скажешь тоже, в твоем возрасте можно есть все подряд, а тебе так вообще не помешало бы торчащие косточки как-то округлить. Да и вообще, оставайся здесь на пару недель, я тебя хоть в нормальный вид приведу, я бы с удовольствием», — вздохнула Мальвика и виновато улыбнулась. «Только очень хочется как можно скорее Кремона разыскать. Без тебя есть, кому розысками заниматься», — стала сердиться тетушка Анна. «Не женское это дело под ногами у мужчин путаться. Зря вы так про женщин, не выдержали Мирта. Может, физически мужчина и сильней, но в некоторых ситуациях им без нас никогда не справиться». Маркиза Бориза тоже не хотела обижать старушку, поэтому сжалилась в первую очередь над ничего не ведающими друзьями и решила приоткрыть некоторые свои секреты. Дело в том, что вот-вот через Агван должна проехать посольская миссия. Ее конечная цель – Ослицкий перевал в баронстве Радуги. Именно там, по некоторым данным, при содействии представителей баронства Радуги собираются начать первые в истории переговоры между Инармией и Альтурскими горами. «Не хочу пока хвастаться своими талантами вездесущей и наглой проныры, но мне почти удалось получить нужные бумаги и рекомендации для того, чтобы присоединиться к вышеупомянутой посольской миссии. Вполне возможно, что мне и баронета в Шиловске удастся привлечь или к моей собственной охране, или как личных друзей невменяемого, которые могут отыскать пропавшего героя намного быстрее, чем остальные». «Мальвика, ты просто прелесть», — воскликнул первый Алехандро, — «и можешь рассчитывать на нашу помощь в любом вопросе. Мы для тебя, хоть движение по железной дороге перекроем. До такой степени мне помогать не надо, я и сама со всем справлюсь», — самодовольно подвигала бровями девушка. «Тем более, что миссия и так остановится в Агване на один день. Для чего?» — выдохнула Мирта. «Ну что же ты тянешь? Не томи, подружка. Ладно, расскажу. Хоть это тоже страшные секреты, подстроить его, а вернее организовать, мне стоило нескольких лет жизни. Все равно ты выглядишь довольно молодо», — успел вставить сомнительный комплимент Алехандро, за что получил тычок локтем по ребрам от своей сестры. «Помолчи хоть минуту», — и раскрывается он довольно банально. «Дело в том, что в Агване изготавливается партия специальных изделий их кремонита последнего поколения. Именно из этой партии после тщательного осмотра и выберут представители миссии самые уникальные и красивые изделия для возможных подарков крылатым пиратам». «Ох», — бабу с досадой взлохматил себе волосы на голове, — «мог бы и сам догадаться. Слишком уж странный это был заказ. Дед до сих пор над адресатом голову ломает, а ведь достаточно было взглянуть по-иному на гораздо большие, чем обычно, фляги в виде драконьей головы или на серию игрушек в виде маленьких дракончиков. И кто только в этой пладе до такого заказа додумался». Мальвика облизала свои губки и скромно потупила глазки. «В этом заказе полностью только моя заслуга. Милая, да ты просто гений», — с восхищением воскликнула Мирта, обнимая свою молодую подругу. «Но как тебе такое в голову пришло?» «Очень просто. Вначале от короля пришла депеша господину Агюсту, в которой была просьба придумать нечто этакое для подарков представителям драконьего племени. А ведь все подобные депеши в последнее время я сама дедушке и читаю. Когда он задумался над этим вопросом, задумалась и я. Но если он в первую очередь выискивает в своей памяти нечто древнее и артефактное, то у меня мысли всегда вертятся только вокруг нового и современного. А кремонит, пожалуй, сейчас самое удобное и отлично используемое вещество для любых бытовых целей. Не бьется, ломается с большим трудом, гибкое, долговечное и, самое главное, очень легкое. Да и вообще, не вам мне рассказывать. Только я предложила сделать некоторые изделия такими по форме и содержанию, чтобы они понравились в первую очередь драконам. А потом все это грамотно зарегистрировала, выбила для себя патент главного консультанта по этим вопросам, подтвердила для себя звание автора макетов и с невероятными хитростями подписала у Тормина звездного указа произведения меня в звание мастера-эксперта по конечным изделиям. То есть без меня в случае дальнейшего сотрудничества ну никак не обойтись. На данный момент представители миссии не ведают, кто конкретно занимает эту важную должность, и я собираюсь к ним присоединиться именно здесь, в самый последний момент перед пересечением границы. А если меня будут прикрывать еще и два помощника-телохранителя, то пусть только попробуют заикнуться о моем возрасте. Все сидящие за столом переглядывались между собой расширенными от восхищения глазами. И только бабу стал высказываться со всей прямотой: «Какая хитрая. Хотя удивляться тут нечему, ты всегда такой была. Помню, в самом начале нашего знакомства ты вообще косоглазым мальчиком притворилась, чтобы только в этот замок попасть». Губки у Мальвики сразу задрожали от обиды, но моментально на защиту своей воспитанницы грудью встала тетушка Анна. «Ах ты, грубый мужлан, ты чего наговариваешь на нашу красавицу? Да это я тогда немножко ошиблась, потому что девочка вообще говорить не могла от пережитого ужаса. И как тебе не стыдно такое вспоминать? Немедленно извиняйся. Бабу Смилги растерянно огляделся, ища поддержки у товарищей, и стал оправдываться. Наоборот, я ведь ее похвалить хотел, что она такая умная и сообразительная. Мальвика, ты не думай, я тебя ни в коей мере обидеть не хотел. Честное слово. Ладно, девушка не могла долго хмуриться и быстро вернула самодовольную улыбку на свое личико. На этот раз тебя прощаю. Хотя первый день в этом замке я всегда вспоминаю, как самый светлый, радостный и сказочный в моей жизни. На какое-то время она с домоправительницей окунулась в воспоминания о том далеком для нее времени, но Мирту больше волновали вопросы из сиюминутного бытия. «Дорогая, ты, конечно, гений и наверняка все продумала, но нам бы тоже хотелось принять хоть какое-то участие в делах. Говори, что мы с Алехандро должны сделать». Юная маркиза Бориза хитро прищурила свои глазки. «Ваша задача проще не бывает. Как только миссия прибудет в Агван, вы ее встречаете и от моего имени, то есть патентованного представителя, показываете все заготовленные подарки и образцы изделий. Потом пакуете кремонит, грузите в вагон каретного двора и ждете меня до самого отправления. Я появлюсь в самый последний момент, и вы должны создать вокруг меня атмосферу уважения, восхищения, деловитости, беспрекословного подчинения и благожелательности». «Запросто!» — воскликнул обрадованный Алехандро. «Если хочешь, то мы тебя в вагон и на руках занесем, и с радостными криками цветами забросаем». «Да, хорошая идея, особенно насчет криков. Надо будет подумать. А ты чем займешься?» Мирта тоже сияла, воодушевленная перспективой предстоящей поездки через Сарфитские долины. «Буду вас отбивать», со вздохом произнесла Мальвика. «Или думаете, что Давид Сонный вас так легко отпустит под мое крылышко?» «Да уж», согласился Алехандро, в момент погрустнев вместе с сестрой. «Давид утверждает, что он без нас и часа не протянет, и грозился, что мы уедем отсюда только сразу на пенсию». Баронета теперь тоже выглядела порядком озабоченной. «И как ты его уговоришь? Разве что у тебя в сумочке есть указ короля? Еще чего, беспокоить его величество по таким пустякам». Маркиза лукаво подмигнула своей подруге. «У меня есть совсем другие рычаги давления на протектора Клаковской гущи». «Какие? Вот когда у меня все получится, тогда и расскажу». Пользуясь имеющимся в запасе временем, решили не откладывать визит на предприятие по производству кремонита до следующего дня. Благо работы там не прекращались практически круглые сутки. Потребность в изделиях из кремонита выросла в последний год так стремительно, что даже невероятно расширившееся производство не успевало справляться с огромными заказами. И договоры на поставки давно составлялись на будущее. То есть предприятие Агвана могло работать теперь без единой остановки ближайшие 2 года, что вообще не имело аналогов до этого времени в истории предпринимательства королевства. Именно поэтому Хлеби Избавляющий продал с долевым участием права на изготовление кремонита большой группе инормянских предпринимателей, которые тут же начали строительство сразу 4 заводов. Самый большой в самой Пладе, и еще 3 в стратегически важных городах королевства – Энтер, Банати и Гунатар. Только вот по подсчетам экономистов такое резкое увеличение производства все равно не догонит скачкообразное увеличение потребностей в идеальной таре и прочих изделиях из кремонита. Но пока остальные заводы только спешно строились, агванские затейники уже начали выпуск не только полезных в быту вещей, но и таких поделок, как игрушки, предметы декоративного обрамления или разноцветные женские украшения. Именно первые, еще неизвестные всему миру игрушки, и заметила Мальвика в мастерских в свое прошлое посещение и грамотно использовала эти новшества не только для достижения собственной цели, но и для решения поставленных перед миссией задач. Весьма эффективно добавив в список изделий несколько десятков женских украшений, среди которых имелись и простые браслетики с колечками, и более сложные ожерелья в виде бус и ожерелий. Мирта, конечно, немного обиделась на свою подругу, за такое долгое молчание и скрытность даже высказала свою обиду в цеху, где они втроем отбирали самые лучшие экземпляры изделий, на что Мальвика вполне резонно заметила: «Можешь обижаться сколько угодно, но для меня главное вырвать вас в Альтурские горы. А уж как я это сделаю? Делай, как тебе будет удобно». Алехандро в угодливом поклоне поцеловал маркизе ручку. «Лишь бы нам не сидеть на одном месте, тогда слушайте внимательно». И Мальвика стала инструктировать своих друзей, что как и кому надо говорить в ее отсутствие. Как оказалось, она даже имена знала, чуть ли не всех представителей миссии теперь старалась воплотить свои знания в жизнь, рассказывая, к кому и как надо обращаться в первую очередь. Потому что в праве выдвинутых на переговоры представителей было вообще отказаться от подарков из Кремонита, если они им не понравятся. Само собой разумеется, что в таком случае патентованного представителя, автора и эксперта в одном лице, они могли с собой просто не взять за ненадобностью. Следовало сделать так, чтобы из этого цеха они вышли очень довольными и убежденными в незаменимости того человека, который и организовал все это красочное мероприятие. Мирту смущал только один вопрос. Что мы будем говорить, если они сразу же потребуют тебя для беседы? С придыханием и трепетом повторяйте только одно. Ее светлость маркиза Мальвика Бориза выехала в Сарфитские долины по срочному делу, но обязательно вернется к моменту отъезда. Все равно они моего имени никогда не слышали. Думаешь, поверит? Засомневался Алехандро. Да куда они денутся? Сами ведь ни разу там не были и говорят о соседнем королевстве с трепетом и придыханием. Можно сказать, у них это поездка, апофеоз всей дипломатической деятельности, и они говорят между собой о ней с мечтательным прищуром глаз и с непроизвольным заиканием. А тут новый член миссии так запросто ездит туда по срочным делам. Ха, да только это заставит их держать рты закрытыми, когда они познакомятся со мной поближе. Кто бы сомневался, засмеялась Мирта. Когда они познакомятся с тобой еще поближе, то обязательно и единогласно выберут тебя своим председателем. Мальвика нервно вздохнула и раскрыла свои главные опасения. Не надо меня председателем, лишь бы просто не выгнали. Там ведь сплошь князья да графы и все такие заслуженные дипломаты. Баронеты Шиловски на этот раз обняли юную маркизу с двух сторон, и Алехандро высказал общую мысль. Пусть только попробуют криво посмотреть в твою сторону. Мы тебя им в обиду не дадим. Ага, с улыбкой поддакнула Мирта, потом догоним, и еще раз не дадим. Успокоенная маркиза Бориза с благодарностью пожала руки своим друзьям. Ладно, тогда поспешим к Давиду Сонному. Хоть уже и ночь глухая, но вдруг нам его удастся выловить. Он ведь порой целыми ночами не спит из-за своих экспериментов. Я бы его сразу прижала, чем надо, а потом и вы бы могли спать спокойно. Баронетам повторять дважды нужды не было, они тут же подхватили свою благодетельницу под локотки и буквально вынесли из цеха наружу. В замке протектора Клаковской гущи на удивление все оказалось тихим и пасторально величавым. Обе луны освещали совершенно безлюдный двор, а в помещениях не светилось ни одного окошка. Даже безвылазно проторчавший здесь более года Алехандро озадаченно почесал свой затылок. Странно. Что за сонное царство? Обычно тут никого в это время в койку не загонишь. А когда подъехали к служебным постройкам, спросил у выскочившего навстречу заспанного конюха. Чего это сегодня все так рано спать завалились? Так ведь только сменные дежурные спят, да на постах охрана стоит. А остальные бойцы и колдуны, всем составом и с полным вооружением, во главе с протектором в гущу подались. С чего это вдруг? Точно не ведаю, но поговаривают, что где-то там дракона видели подраненного. Вот все и помчались леса глухие прочесывать. После такой новости Мальвика так и вскинулась, с места разворачивая коня, запричитала. Это он, я уверена, это он. Баронетам понадобилась вся сила и сноровка, чтобы удержать на месте всполошенную маркизу. Куда ты собралась? Ни огней, ни ориентиров нет. Где их искать будем? Надо дождаться хотя бы посыльного. Может, для нас оставлены какие-то указания? Последний вопрос и адресовался конюху, который только и пожал плечами. Тогда Алехандро бросился к дежурному охраннику, который находился в пристройке к главной башне. Где дворецкий? Спит. Приказал его не беспокоить. Как спит? При общей тревоге. А где же все остальные и почему для нас весточки не оставили? Да нет, оставили. Воин протянул руку и взял с подоконника клочок бумаги. Вот слова, сказанные протектором перед отъездом. Всем остальным оставаться в замке и спокойно отдыхать. Но ведь конюх сказал, что все воины и эльмитоланы отправились на поиски дракона. Или слухи об этом неверны? Мало ли что сказал конюх, высокомерно хмыкнул воин, подчеркивая тем самым большую разницу в их служебном положении. Им лишь бы языком потрепать. Но сам, то ты, что знаешь? Стал повышать голос баронет. Охранник был из новичков, поэтому не слишком-то и испугался очень авторитетного и опасного воителя. Откуда мне знать? Только час назад на пост заступил, а сменный мне ничего не рассказывал. Вот только бумагу с приказом передал. С некоторым недоумением троица передала уздечки в руки конюха и отправилась в отведенные для них комнаты. И уже там принялась обмениваться мнениями, с результате которых Брат с сестрой решительно легли спать, а Мальвика с не менее решительным видом уселась у окна дожидаться возвращения большинства обитателей замка, хотя в итоге оказалась неправа и могла с полным основанием хоть немного выспаться. Потому что когда через 2 часа шумная и пропыленная компания ввалилась на территорию двора, то наверняка перебудила шумом и гамом всю округу. И само собой, что даже вскочившие баронеты тут же поспешили за своей подругой вниз, ведь жутко хотелось посмотреть на пойманного дракона и выяснить, кто же он такой. Дальний путь. Экспедиция под руководством Теурейрисова старалась нигде не задерживаться в местах остановок дольше, чем было запланировано. Даже когда новый командир юго-западной погранзаставы предложил остаться на обед, который будет готов только через час, исследователи вежливо отказались. Тогда командир предложил хотя бы 10 своих воинов в сопровождении вдоль пограничья баронств и зачарованной пустыни. Видно было, что еще недавно служивший здесь старшим офицером дракон, пытается всеми силами загладить недавнее недоразумение, в результате которого 6 его коллег атаковало Геширейца Шуна возле Клыка Мудрости. Старого командира сменили, кое-кого из его любимчиков тоже убрали, списав в запас, но вот напряжение в рядах пограничников так и осталось. Именно поэтому новый командир и хотел совместным мероприятием загладить досадное недоразумение перед исследователями. Тимур это понимал, но такие жесткие сроки сам поставил перед вылетом из Колецца. Поэтому только пообещал обязательно отпраздновать благополучное возвращение на обратном пути. От сопровождающих тоже отказался, потому что на территориях баронств, примыкающих в зачарованной пустыне, как правило, никто никогда и селиться не хотел. Слишком уж неприятные места там были, да и частые ураганы, с восточной розой ветров, порой несли из пустыни слишком раскаленный воздух вместе с всепроникающими песчаными взвесями. И в такие часы бедствия от неприятного кашля людей не спасали даже плотные двери и отменно изолированные сдвоенные рамы окон. Конечно, лесов там хватало и по пути к морю. Экспедиция сделала 2 полноценные остановки в глухих и мощных дубравах. А начнись неожиданная буря суховей с востока, драконам достаточно было подняться на максимальную высоту и спокойно продолжать свое движение. Первую остановку сделали на пересечении границ обоих баронств, а вторую как раз посредине границы баронства стали из зачарованной пустыни. Можно было и напрямик пролететь, сократив дорогу к морю на несколько полноценных часов, но тогда бы о 30 драконах наверняка узнала Палмира, а привлекать пока к себе излишнее внимание ой как не хотелось. Вот на обратном пути можно и рискнуть, если срочность поджимать станет, но как бы там ни было, на побережье Радужного моря добрались быстро и без лишних приключений. Последние 4 часа сна на суше и лучше всех ориентирующийся штурман стал прокладывать курс по самой сердцевине. Старались лететь на максимальной высоте, потому что там очень помогали попутные воздушные потоки, и скорость при этом возрастала чуть не вдвое, по сравнению с обычной. Порой правильность курса можно было проверить и визуально. В те минуты сквозь прорывы в облаках драконы поочередно наблюдали то зеленые массивы баронства стали, то крутые взгорья на побережье Минсалании. Но к концу дня эти ориентиры удалились в туманные дали, а после захода Занваля стали снижаться до нужной высоты. На данных морских просторах каботажное плавание почти отсутствовало, а если появлялся в поле видимости какой-нибудь кораблик, то можно было с уверенностью заявлять, что это либо отчаянные охотники за редкой морской живностью, или оторвавшиеся от основных купеческих путей пираты. Ни те, ни другие, конечно, драконов не интересовали, но семечки гиспанов они постарались кидать вне пределов видимости нежелательных посторонних глаз. Для первого раза использовали 5 экземпляров, и на каждом таком древесном плоту вполне комфортно разместилось по 6 исследователей. 4 сразу пытались расслабиться и уснуть, 5-й укреплялся в так называемой носовой части и вел бдительные наблюдения, а 6-й на своеобразной корме принимался управлять водонесущими струями. Хоть какой мизерной скоростью не обладали разросшиеся семечки гиспана по сравнению с полетом, но все равно за 8 ночных часов предполагалось преодолевать весьма значительные расстояния. И самое главное, крылатые путешественники теперь совершенно не зависели от суши, на которую в предыдущих экспедициях все равно приходилось приземляться для сна, употребления пищи и отдыха. Первая ночь на морских волнах прошла превосходно. 2-й день тоже не принес каких-либо неожиданностей. А вот на 2-ю ночь, когда последние ориентиры береговой зоны Кремниевой Орды остались далеко сзади по правому борту, на растительные плоты обрушился неожиданно свирепый и безжалостный шторм. Часть 14. Борьба с обстоятельствами. Вначале исследователи и воины попытались бороться со вздымающимися волнами, держа курс строго против ветра, но вскоре осознали, что их либо смоет с ровных поверхностей плотов, либо вообще перевернет вверх тормашками, а то и подхватит гиспан ветром, словно прошлогодний листок, и со всей силы швырнет о вздымающуюся волну. Взлетать в такой обстановке, конечно, считалось весьма опасным занятием, но только не для таких отчаянных и опытных покорителей воздушного океана, которые подобрались в составе экспедиции. Само собой разумеется, что существовала возможность потерять друг друга, или отстать от коллег в этом штормовом хаосе из клубящихся облаков и вихрящихся молниями смерчей, но еще в самом начале Тиур дал команду следовать строго в сторону берега и поджидать всех остальных товарищей среди природных укрытий в скалах. Стартовали по возможности одновременно и старались некоторое время держаться кучно. Только вот когда окунулись в низко висящие штормовые облака, и началось самое неприятное – полет вслепую. Драконы и в таком случае не теряли общее направление полета, которое поддерживалось особым органом, всегда ориентированным на юг. Но вот лететь крыло в крыло не осталось малейшей возможности. Ветер швырял мокрые от ливня туши то по вертикали, то по горизонтали, и по большому счету близость коллеги могла только повредить при неожиданном столкновении. Поэтому все старались как можно быстрее набрать высоту и вынырнуть над штормовой облачностью. Берег находился еще довольно далеко, и имелась возможность собраться наверху, а уже потом совершить совместную посадку. Да только плохая погода и тут подгадила драконам. На большой высоте тоже царила сплошная облачность, и только некоторые летуны сумели собраться небольшими группками. Потом поневоле пришлось снижаться, чтобы не пропустить береговую линию скалы и ненароком не залететь вглубь территории. Практически все успели достичь подтопленной ливнем суши и найти себе временные убежища, когда шторм всей своей яростью обрушился на берег. Сашуну Ларгоне повезло втройне. Во-первых, он неудачно налег на левое крыло при взлете и не смог по этой причине строго выдерживать прямое направление. Хотя о прямой линии при таком шквалистом ветре можно было рассуждать лишь гипотетически. Во-вторых, опять-таки по причине подвидшего крыла, Сашун сразу отстал от своих коллег, и ему пришлось в дальнейшем полагаться только на себя. Но тут он не паниковал. Уже третий раз ему повезло попасть в подобное стихийное бедствие, и в его жизни не раз приходилось в такой неблагоприятной обстановке выбираться на берег. Успел он и сейчас, и даже нашел, как показалось в начале, вполне удобную пещерку во втором ряду прибрежных утесов. Да вот только когда разбушевавшиеся волны шторма стали накатываться на эти самые утесы, то пещерка заливалась водой, чуть ли не доверху. Поэтому, в-третьих, пришлось до самого утра простоять большинство времени по горло в ледяной воде, что естественно большой удачей считаться не могло, а с ней оставалось только мечтать, да и половина магической силы ушло на элементарный обогрев продрогшего тела. Шторм стих так же резко, как и начался, и только тогда шатающийся от усталости и бессонной ночи дракон выбрался из своего неудобного укрытия. Хоть сильного ветра больше не чувствовалось, но низкие клубящиеся тучи так и висели почти над самой водой, уменьшая и без того паршивую в тумане видимость. Осмотревшись, насколько возможно, Сашун неспешно полетел вдоль кромки прибоя направо, на юг, потому что прекрасно осознавал, что поврежденное крыло заставило его ночью сместиться слишком влево, на север, и очень близко, на втором километре, заметил своего коллегу, призывающего на помощь. Как оказалось, тот уже четверть часа пытался освободить еще двоих товарищей, которым с выбором пещерки повезло намного меньше. Достающие сюда волны отбили нависающий козырек, и парочка исследователей оказалась в природной ловушке. Ранения они, к счастью, не получили и теперь вполне терпеливо дожидались помощи. Четыре эльмитолана на пределе своих магических и физических сил сдвинули обломок скалы в сторону, и тяжелое пыхтение сразу сменилось обменом мнений о шторме и фривольными шуточками по поводу неумелого выбора укрытий. Тут на них и вынырнул из тумана еще один коллега, совершил посадку и сразу же обрадовался сообщением: «Как далеко вас влево снесло, но зато теперь, с вами, все живы и здоровы. Через 10 километров к югу, место сбора, летите туда. А ты, Тимур, порекомендовал проверить берег на всякий случай еще километров на 5 в вашу сторону. Выходит, я оказался самым крайним», — оскалился Сашун. «Значит, кусочек берега мне уже знаком, а поэтому сам и полечу. Подождать тебя здесь? Не стоит волновать командира таким многочисленным отсутствием личного состава. Возвращайтесь. Хотя, у тебя много сил, только что прибывший коллега похвастался. Под завязку. Нам повезло найти совершенно сухое укрытие, так что греться не пришлось. Отлично. Тогда ложись вот здесь, где по суше, и веди меня отделенным сознанием на всякий случай. Ты его подстраховывай, а вы двое летите к месту сбора. Скажите, что с нами все в порядке и вернемся после разведки. Сашун в экспедиции считался первым заместителем Тиура, поэтому все его распоряжения принимались коллегами безоговорочно. И вскоре он уже неспешно летел обратно на север. Внизу мелькнула пещерка, где он провел ночь в холодной воде, потом несколько скальных наростов, потом ровное и плоское побережье, и только за ним показался довольно высокая одинокая скала. Разведчик решил для себя долететь до нее, глянуть окрестности по ту сторону, а уж потом возвращаться к отряду. При ближайшем осмотре скала вообще оказалась гигантской и плоской, хоть и с загроможденной массой более мелких обломков вершиной. Дракон приземлился на самом краешке со своей стороны и поковылял на противоположную, вполне резонно рассудив не высовываться раньше времени. И как оказалось, поступил очень дальновидно. По более пологой, внешней стене наверх поднималось сразу 4 человека, и только сосредоточенное внимание на ногах, ищущих выемки на крутом склоне, не позволило ордынцам заметить выглянувшую из-за среза драконью голову. Сашун тут же подался назад, затем, помогая себе крыльями, пробежал, спланировал на 30 метров в сторону и присел в выемке между покатыми валунами. Уничтожить людишек он всегда успеет, а вот выяснить, чего они заперлись на эту скалу, тоже не помешает. А те уже выбрались наверх и, запыхавшись, на полусогнутых от усталости ногах, перейдя на другую сторону верхушки, уставились в почти непроглядный туман. Один из них красовался чешуйчатыми, словно у змея, одеждами помощника шаманов, а значит, не сегодня, завтра у него будет всплеск, и он станет эльмитоланом. Только после этого он набернет свой торс широким черным поясом, знаком колдуна Кремниевой Орды. Трое других, скорее всего, были простыми воинами, которые тащили за спинами два мешка и нечто весьма странное. Один из воинов первым повернулся к змеиному, как в Орде называли всех, связанных с колдовством, хотя более распространенным считалось обращение к зыр, и с сомнением констатировал: «Ничего отсюда не видно». «Это пока не видно, а уже к обеду здесь будет ясно и солнечно, поэтому бдеть круглосуточно. Ничей взгляд не должен достичь долины титанов. Спать может только один из вас. Пост вот на этом месте. Еды вам хватит на двое суток, потом вас сменит. Вот здесь устанавливайте огненную стрелу». Два воина помогли своему товарищу снять со спины и установить на ровном месте между валунами то самое непонятное устройство полуметровой длины. Похоже, оно изрядно весело, хотя и походило на огромную восковую свечу, оплавленную верхушку которой тщательно заострили, когда та оставалась размягченной. Затем змеиный достал из-за своей пазухи некий предмет и протянул одному из воинов. «Во всех оговоренных случаях поджигайте стрелу через эту дырку снизу. Не забыл, как пользоваться. Проще не бывает, гзыр». Легкое нажатие указательным пальцем, и из трубочки неведомого предмета выскочило длинное и яркое пламя. После этого без пары дней будущий шаман Кремниевой Орды несколько раз резко выдохнул и добавил в свой голос клокочущие угрозы: «И не забывайте, кто вас сюда послал. Великий Хафан Риет ничего не делает зря. Если вы провороните постороннего или уснете на посту, все ваши родственники, жены и дети будут разорваны пахосами или посажены на кол». «Понятно». Три головы склонились в полном молчании. «Тогда по местам». Воин с зажигательным предметом тут же уселся возле огненной стрелы. Второй занял место на указанном посту наблюдения, а третий тут же стал дисциплинированно укладываться спать в небольшой нише на виду своих товарищей. Придирчиво проследив за их действиями, змеиный живо развернулся и, чуть не ломая себе ноги, понесся с горы обратно вниз. А сидящий на камнях воин тяжело и скорбно вздохнул: «Почему именно нам так не повезло? Самый дальний пост, да в этих местах даже чайки не летают, вот тоска». «А с другой стороны», — открыл глаза собравшийся спать ордынец, — «нам на этой скале спокойнее. Здесь точно не окажемся раздавленными титаном. Может и так, но все равно не пойму, на кой ляд так далеко посты выставлять?» На этот вопрос решил ответить воин, несущий вахту наблюдения. И сделал он это, не оборачиваясь, с нотками презрительного превосходства в голосе: «Тупой, ты, Калчи, самого главного не понимаешь. Отсюда до долины самое большее расстояние, которое колдунишки своим сознанием преодолеть могут. Я слышал, такие посты теперь вдоль всей новой дороги стоять будут, пока титана до границы не дотянут. А вот когда древние помогут нам в войне, только тогда все те червяки, ящерицы, ублюдки и узнают о нашей мощи, но никак не раньше. А, вот ты какой у нас умный. Сидящий ордынец переморгнулся со вторым товарищем и сделал неприличный жест руками. Видимо, они вдвоем сильно недолюбливали умника. Все-то знаешь, скоро и десятником, наверное, станешь, не только десятником, а и сотником. Зло отозвался наблюдатель. Причем память моя не пострадает, и кое-кому припомню гнилые взгляды и размахивания руками за моей спиной. На этом разговоры сразу стихли. Зато Цашун думал более чем интенсивно. Если попробовать лететь дальше к этой их шейтеровой долине, то со следующих постов обязательно заметят и подадут сигнал тревоги. Значит, надо уходить отделенным сознанием прямо отсюда. Мой коллега тоже протянет на этом пятачке сколько сможет и вернется к своему телу. Но и себя обезопасить надо обязательно, а значит, эти ордынцы должны исчезнуть отсюда. Тем более, что и так они все самое нужное успели выболтать. 2 минуты осторожного колдовства и сидящий возле стрелы завалился на спину, вдохнув ядовитое облачко газа, которое дракон доставил прямо в гортань. Затем разведчик, уже не таясь, вышел на открытое пространство и 2 мини-молниями умертвил остальных постовых, вырвал из судорожно сжатых пальцев предмет, выплескивающий струйку огня, обыскал трупы и остальные вещи, но ничего больше ценного не обнаружил. После этого, недолго раздумывая по очереди, похватал коченеющие тела и за 3 ходки припрятал в одной из прибойных расщелин, которая кишела крабами. Если и начнут искать тела, то через 2 суток от них и косточек не останется. Затем перенес странное сигнальное устройство в место своей недавней засады и громко скомандовал в окружающее пространство. «Сразу возвращайся в свое тело, будешь на месте посматривать, чтобы кто из наших случайно не полетел осматривать берег в этом направлении, ну и расскажи все своему охраннику. Потом он на это место пусть поспешит и подлетает снизу, как это сделал я. Мне нужна добавка магической энергии. Постараюсь добраться до той долины, о которой мы слышали. Кажется, шаманы там какую-то очередную каверзу затевают. Проверить, услышал ли коллега все его наказы, пока возможности не было, но и ждать оставалось недолго. Цашун нервно отсчитывал удары сердца, поигрывая странным огнедышащим предметом и наблюдая внимательно за туманом в северном направлении. И только скрежет когтей приземляющегося дракона заставил его оглянуться. «Отлично, а то я уже и волноваться начал. Да пока он мне пересказал всю суть. Ладно, давай, и раз, о, хорошо то, как стало». Цашун после пополнения энергии стал укладываться между камней. «Как только я начну шевелиться, хватаешь вот эту неведомую нам штуковину и начинаешь полет к месту сбора. Я тебя догоню». Ответа он не слышал, привычно и быстро покидая отделенным сознанием свое сильное и тренированное тело. Ориентир для движения был один. Вслед за змеиным помощником шамана догнал он торопящегося ордынца довольно скоро, чуть подправил маршрут и ускорился по самому максимуму. Как ни странно, он слишком взял близко к берегу и почти проскочил нужное место, и только благодаря интуиции подался сквозь туман в глубину суши, где к тому времени облака рассосались в стороны, и довольно большой столб дыма показался над одной из долин. Вроде как разыскиваемое место не должно так далеко отстоять от берега, но Цашун рискнул и метнулся прямо в клубы расплывающегося дыма, и получил за свою смекалку и правильную интуицию невероятный подарок – общий вид на долину титанов. От первого же взгляда непроизвольные мурашки прошли по отсутствующему телу. Ничего подобного исследователь никогда себе и представить не мог, и сразу становилось понятным высказывание постового о помощи древних, может и не самих древних, разумных, которые существовали когда-то в мире тройной радуги, а оставшиеся после них детище, которое шаманы смогли отыскать и частично оживить, могло им помочь в любой войне кардинально. Как называлось это невероятное детище, сомневаться не приходилось. Настоящий титан, веретообразное, а скорее даже каплевидное тело искусственного сооружения простиралось в длину на добрый километр, а диаметр в самой толстой, округлой части превосходил все 100 метров. По бокам от этого сооружения высились горы раскопанной земли, а под ним разверзлась длинная и глубокая впадина. По всей вероятности, ордынцы совсем недавно раскопали титана, и теперь он на толстых канатах висел практически в воздухе. А канаты эти поддерживало сразу 8 немыслимых по размеру колонн баларов. Таких колонн дракону в своей жизни видеть не приходилось. Но когда он подлетел отделенным сознанием непосредственно под детище древних, то с еще большим изумлением понял, что это не балары подняли вверх каплевидное веретено. Скорее всего, оно левитировало в воздухе само. Шаманам удалось разбудить и частично приручить невиданного монстра. Он даже смог приподняться над землей. Но вот передвигаться его так и не научили. А может, он и не мог изначально. Поэтому летающие растения синхронными рывками канатов просто двигали титана вперед. Зрелище получалось завораживающее и потрясающее в своих гигантских масштабах. Десятки тысяч ордынцев копошилось по сторонам от уникального тела, но еще большее их количество виднелось прямо по курсу нереального по величине создания. Там простиралась ровной стрелой вырубленная в горах дорогой такой же ровной линией и упиралась в горизонт. Из чего Цашун догадался, что титан может подниматься только на определенную высоту и выше над землей его не поднимут даже миллиарды баларов. К тому же и видимые 8 колонн из летающих растений действовали не так синхронно, как хотелось бы находящимся на поверхности веретена шаманам. Дракон насчитал 16 змеиных, которые сразу 16 жезлами пытались под громкие команды предводителя согласовать действия дергающихся от невероятных усилий баларов. Оно и понятно было. Никаких мощностей артефактных жезлов не хватит для приручения такого количества зеленых сфер. Порой в одной колонне их рывки не удавалось синхронизировать, так что во всех 8, и подавно. Но дело хоть и медленно, но шло. Искусственное детище древних, метр за метром двигалось строго на восток, и такая целеустремленность невероятной по размеру, сравнимой с горным возвышением массы, могла кого угодно ввести в ступор. Дракон отделенным сознанием заметался по странной поверхности титана, и ему показалось, что она очень похожа на резину. По крайней мере, она пружинила под каблуками сапог шаманов. Затем он увидел несколько круглых отверстий, возле которых стояли другие шаманы, и юркнул прямо в раскрытое чрево одного из них. Казалось, удивляться больше нечему, но исследователь поразился окончательно. Первый взгляд доказал, что все внутренности титана состоят из нагромождения поблескивающей стали и невиданных по своему количеству странных разноцветных проводов, трубок и шлангов, и все это мерно, слаженно гудело и потрескивало. Последние магические силы истаяли, и крылатого путешественника швырнуло в собственное тело. Только попытавшись сесть, он рассмотрел срывающегося в пропасть коллегу, который ногами сжимал закрепленную в лямках огненную стрелу, взбрыкивая всеми конечностями, пытаясь при этом быстрее прогнать по венам застоявшуюся кровь, поспешил за своим собратом и сам Цашун, и только над обрывом оглянулся в сторону далекой теперь долины титанов. Вот так сюрприз подготовили шаманы Кремниевой Орды для всего разумного мира, и судя по некоторым подслушанным репликам, их печально известный вождь Хафанриет вознамерился совершить тотальное покорение всего мира тройной радуги. Здравые приоритеты. Предупрежден, значит вооружен. Эта мысль сразу мелькнула у Тиура, после подробного доклада вернувшегося с северного направления заместителя. Вот только чем можно вооружиться против титана? Поэтому Тиур в спешном порядке сам проделал путь к той самой скале и еще с 4 исследователями отправился отделенными сознаниями взглянуть на детище древних. Подробности не помешают, да и шаманы могут неожиданно перекрыть последнюю лазейку. Вернулся руководитель экспедиции вообще в подавленном состоянии. Поднимаясь с камней, только и буркнул поджидавшему его Цашуну: «Все-таки у меня еще оставалась надежда, что ты либо сошел с ума, либо тебе померещилось от простуды». «Спасибо», — тем же тоном ответил ему заместитель. «Я тоже верю каждому твоему слову». На месте сбора Тиур задержался только для одного — высказать своим подчиненным короткое наставление. «Теперь у нас только одна задача — донести эту страшную новость до своей родины. Поэтому приказываю, что бы с нами ни случилось, никто не должен прерывать своего полета в Альтурские горы. Двигаемся обратно по тому же самому маршруту. Геспаны есть у каждого. Если вдруг попадем в засаду или во что-то непредвиденное, разлетаемся в стороны и продолжаем полет поодиночке. Запрещаю любую взаимопомощь или геройскую браваду. За ранеными не возвращаться. Придется им выбираться из передряг самим. И еще раз напоминаю, наша родина в огромной опасности. Да и все разумные на планете тоже. А сейчас, в путь, и пусть хранит нас удача». В море, строго на запад летели над самыми волнами, опасаясь подняться над низкой облачностью и попасть в поле зрения возможных наблюдателей, расположившихся на самых высоких точках побережья. И только удалившись с запасом от берега, по команде командира свернули под резким углом на юг. Вот там, в открытом море и застал отряд «Ночь», подгоняемые усталостью, расположились на разбухших в воде гиспанах по трое. В таком случае надводная скорость считалась на четверть выше и, в конечном счете, это тоже могло иметь решающее значение. Двое спало, а третий управлял растительным плотом. Несмотря на легкое волнение ветра, ночь прошла без приключений. Зато после двух часов утреннего лета впереди летящий дракон резко бросился вниз, увлекая за собой товарищей. Да и летящие сразу за ним товарищи заметили сквозь редкие облачка по всему горизонту чуть неровную полоску маленьких черточек. Корабли. Причем корабли, выстроившиеся в одну линию и покрывшие пунктиром расстояние от берега Кремниевой Орды до Южного континента. Уже только это сразу же вызывало нехорошие предчувствия и справедливые подозрения. Похоже, шаманы успели устроить какую-то западню. Когда ушли с линии видимости, спрятавшись за океанской выпуклостью поверхности воды, весь отряд завис в воздухе, под прикрытием наибольшего облака и принялись спешно совещаться. Откуда они тут взялись? Действительно, еще совсем недавно здесь никого не было. А может и были, возразил самый опытный штурман и навигатор отряда. Ведь какое между кораблями расстояние, где 10, а где и 15 километров. Вот видите, а ведь мы как раз в этих местах ночью на гиспанах проплывали, могли просто по счастливой случайности проплыть мимо и ничего не заметить. В таком случае им повезло, а может и нам повезло, жестко возразил Тиур. Но теперь как мы прорвемся, может не все так страшно, заговорил Цашун. Вдруг это просто гигантская облава на пиратов или купцов, или на охотников за морскими чудесами. Все-таки у западных островов многие отчаянные моряки ошиваются. Хорошо, если так, но как это проверить? Давай я полечу, вызвался добровольцем один их молний. Вначале отлечу чуть южнее, поднимусь на потолок и потом попробую проскочить. Если мне удастся, то и вы все следом. Рассуждать и миндальничать не стоило, поэтому командир ответил сразу: действуй. Доброволец тут же заскользил в планировании на юг, вскоре потерялся из виду, но потом опять появился, но уже далеко и очень высоко, практически на пределе прямой дневной видимости. Наверняка он в тот момент, а скорее всего еще раньше, стал виден и кораблям предполагаемого противника. Ведь пока никто против драконов не начал агрессивных действий, предположения Цашуна оставались в силе. Да только зря боевые товарищи стали улыбаться и облегченно поглядывать друг на друга. Казавшаяся уже пересеченная условная черта действительно оказалась ловушкой, и скорее всего представляла собой не что иное, как мыльный экран, то самое магическое заграждение, которого больше всего в своей жизни опасались драконы. Проследив за падающим в морские пучины товарищем, многие не сдержались и исторгли проклятия на головы тех, кто выдумал такое смертоносное для крылатых разумных средство. Особенно досталось сарфитам и тагам, вдоль границы с которыми такая защита стоит уже больше тысячи лет. А вот теперь оказалось, что они продали или прошляпили свои самые основные секреты шаманам из Кремниевой Орды. Как бы там ни было, но Тиур резким рыком перебил недовольные выкрики, а потом приказал: «Хватит искать виноватых, немедленно думайте, как прорваться через преграду». Тот же опытный штурман и предложил: «Точно так же, как мы и пробрались сюда, на гиспанах». «Ага, а если они только сегодня корабли выстроили, тогда получится, что позапрошлой ночью здесь и никакой опасности не было». «Логично, потому как мы проплыли здесь и наши перепонки на крыльях не пострадали, а значит, есть серьезная опасность пострадать при сегодняшнем пересечении. Тогда мы уж точно никуда не долетим, а плыть – гиблое дело». Спор продолжался довольно долго и яростно, но истина все-таки родилась. Вернее, не так истина, как вполне приемлемый в данной ситуации выход. И предложил его все тот же герой дня и прошлых походов, Цашун Ларго. «Слушайте, а что если нам попробовать все-таки переплыть мыльный экран, но не просто так, а с одной хитростью? С какого расстояния увидят наши плоские плоты наблюдатели с мачт кораблей?» «О, довольно издалека», — скривился навигатор, «километров с 20. Вот и отлично. Думаю, что они не сразу придадут каким-то огромным плоскостям большое значение. А когда заметят, вряд ли успеют нас перехватить на линии самого экрана». «Как же», — возразил кто-то, «уж наши тела они сразу заметят издалека, да и крылья наши пострадают». «Не пострадают, если мы их будем держать в воде», — радостно объявил Цашун. «Все тело ногами вперед под плот, цепко держимся снизу когтями. В кильватере гиспана только нос для дыхания торчит, а для большей скорости и маневренности замочим волшебное семечко для каждого. Как только пересечем условную линию, Только они наши хвосты и увидят. А, еще более короткий и яростный спор привел к общему решению рискнуть. Тем более, что никакой другой альтернативы не существовало, да и время слишком поджимало. Наибольшей опасностью в этом случае было признано нападение морских хищников, которых все-таки хватало в этой акватории Мирового океана. Все получили по Гиспану. Оставшиеся семечки герметично запаковали в непромокаемые пузыри и подстраховали магическими структурами. Затем спланировали в наиближайшую точку к линии кораблей, откуда уже открывалась прямая видимость на два наиболее дальше расположенных друг от друга судна, и запустили в действие свои магические плоты. Поначалу все шло превосходно, добрую половину расстояния проплыли словно на новой и увлекательной тренировке, зато потом на кораблях невероятно всполошились. Скорее всего, кто-нибудь из шаманов прогулялся к замеченным странным рыбам отделенным сознанием и легко обнаружил истинных рулевых. Тревожно забили сигнальные колокола, спешно принялись ставить паруса и запускать магические движители, которые оказались на обоих кораблях. Но самое опасное, спешно спустили на воду четыре больших баркаса, которые на магических движителях сразу понеслись к месту предполагаемого пересечения под мыльным экраном. Причем размахивающие оружием воины на этих скороходных плавсредствах отнюдь не собирались просто поприветствовать крылатых покорителей неба. Ничего не оставалось делать, как выжимать из своих плотов все мускульные силы и помогать при этом собственной магической энергией. Тут тоже нельзя было перегнуть палку. Потратишь все силы, окажешься почти беззащитным в бою. А бой, даже по самым оптимистическим предсказаниям, должен состояться обязательно. Перед самым столкновением с ботами, плоты чуть рассредоточились, чтобы не мешать друг другу, и вот уже две первые молнии вонзились в дерево, нанося огромную пробоину чуть ниже ватерлинии. Бот сразу зачерпнул чересчур много воды и камнем стал погружаться в воду, но и нанесшие первый удар по ордынцам сразу попали под перекрестный огонь как шаманов, находящихся уже в воде, так и их соплеменников с другого бота. Да и простые воины беспрерывно стреляли из арбалетов и метали тяжелые гарпуны. Еще три синхронизированные молнии в следующий момент пустили на дно и второй бот, но пять драконов все-таки пали в этом скоротечном бою. Шестой остался практически без магической защиты и попытался в последнем рывке в воздух оторваться от нацеленного в него оружия, да так сразу и рухнул в окровавленную воду с порванными перепонками. Слишком рано он решился на взлет, зато своей гибелью он ясно показал ту условную черту, за которой для всех сражающихся товарищей обреталась дорога к дому. И эта черта оказалась совершенно близко, всего лишь в каком-то десятке метров от сражающихся. На левом фланге бой происходил более удачно для драконов. Здесь пало только три товарища, хоть и все остальные получили легкие ранения. Видимо, с другого корабля на ботах вместо пересечения противников отправилось всего лишь несколько эльмитоланов. И вот уже первые драконы, словно дельфины, стали выпрыгивать из воды и с хлопком раскрывать свои крылья. Взлетевший одним из первых, Сашун с болью в сердце оглядывался на кишащие обломками и телами круг, и пытался считать рвущихся ввысь товарищей. Двое. Еще четверо. Туир. Вот в воздухе уже 15 драконов. 17. Вот еще один взлетел и стал стремительно нагонять товарищей. И все, из 29 драконов, начавших бой за свои жизни под прикрытием гиспанов, в небо поднялось только 18. Да и тех подстегивало лететь вперед только злобное рычание разъяренного схваткой командира. Всем хотелось немедленно возвратиться и рвать противника на мелкие кусочки. Через час лета пришлось сделать посадку на море, и уже на плотах отдохнуть и залезать самые тяжелые раны. Стали вспоминать, кто кого видел в последние минуты кровавой схватки, и постепенно выяснили картины трагедии каждого, кто остался в водах Радужного моря. Оказывается, два боевых товарища погибло не так от рук ордынцев, как от зубов стремительно примчавшихся на запах крови морских хищников. Акулы своими огромными пастями порвали крылья самому опытному навигатору отряда, а одного из молний со страшной силой затянул вниз целый водоворот из акульих тел. Память о павших героях навсегда останется в наших сердцах, торжественно пообещал Тиур, перед тем, как сильно поредевший отряд вновь взмыл в голубое небо. Родственные хлопоты. Кремону невменяемому не дали насладиться в полную меру общением с родственниками. Не успел он посекретничать с матерью о своих личных делах и достижениях, как в госпиталь заявилась Зайндара, супруга и близкая подруга Гишера с самого детства. пришлось волей-неволей отдавать тело во власть его истинного хозяева и после этого чаще всего оставаться простым наблюдателем событий. Дракониха оказалась персоной довольно высокомерной, экспрессивной и с безапелляционными требованиями. Она, конечно, обожала своего супруга и любила его безмерно, но ее забота и несравненная опека очень часто переходила все разумные границы. Практически с момента ее появления в палате на раненого не смогла упасть даже маленькая пылинка, а вся окружающая обстановка рассматривалась ею только с точки зрения целесообразности или помощи в выздоровлении.